Ночь в квартире Будищева прошла спокойно, а наутро все, казалось, позабыли про недавний разговор и после завтрака дружно направились по своим делам. Первыми были готовы, разумеется, мужчины. Фёдор с Сёмкой уже оделись и ждали Дмитрия, которому Геся помогала завязывать галстук. «Ну вот», – удовлетворенно отозвалась девушка, – «теперь тебя можно выпустить на улицу». «Гомосячий видок», – поморщился глава семьи, рассматривая пышный бант у себя под подбородком. «Глупости! Ты купец, промышленник и вообще серьезный человек, а посему должен выглядеть соответствующе». «А выгляжу как... как кто?» «Как пудель с бантом на шее». «Прекрати!» «Ладно, проехали. Стеша скоро». «Я попросил ее помочь мне в одном деле, так что поезжайте одни». «В каком деле?» «Что за несносный допрос?» «Опаньки! А что мы скрываем?» «Право, ты невозможен». «Ну хорошо, у меня сегодня будут важные посетители, несколько склонные к эмансипации, а Степанида просто икона этого стиля. Ничего сложного, подаст чаю, улыбнется, продемонстрирует твой подарок. Кстати, ты знаешь, что мастер, у которого ты их заказывал, стал продавать подобные дамские часы?» «Блин!» «Вот именно!» Крыть было нечем. Несмотря на умение Будищева зарабатывать на оригинальных идеях, частенько он их просто дарил окружающим его людям, не успев оценить коммерческую выгоду. С другой стороны, много ли выудишь с ювелира за идею? Не тот народ, чтобы зря раскошеливаться. Оказавшись на улице, их странная троица немедленно привлекла к себе повышенное внимание. Сам Дмитрий был одет в хорошее пальто с бобровым воротником и шапку-пирожок, и если бы не развязные манеры, его можно было бы принять за настоящего барина. Сёмка в теплой куртке на вате и башлыке поверх картуза тоже выглядел как мальчик из хорошей семьи, отчего-то не носящий гимназическую форму. А вот Фёдор, надевший поверх своего костюма все тот же полушубок, выглядел на их фоне довольно чужеродно. «Куда прикажете, барин?» – с сомнением в голосе поинтересовался случившийся рядом извозчик. «На Выборгскую сторону», – коротко отвечал Будищев, усаживаясь в экипаж. Семён тут же устроился рядом, а вот Шматов на мгновение замешкался, будто не зная, как ему поступить. То ли маститься на господское место, то ли запрыгнуть на облучок кучеру. «Чего столбеешь?» – прервал его мыслительный процесс Будищев. «Давай сюда, а ты, шпингалет, дуй к водителю кобылы!» «Это Мерин! Да хоть Фольксваген! Вали на облучок!» Наконец все устроились, после чего извозчик махнул кнутом, и сани тронулись вперед, заскрипев полозьями по снегу. Некоторое время они ехали молча, но когда повернули на набережную, до них донеслись крики мальчишек, разносящих газеты. «Покупайте ведомости! Покупайте петербургский листок! Необычайные происшествия! Имущество Путилова собираются описать за долги! Разорение крупнейшего промышленника в России! Получены новые известия о союзе Австрии и Германии! Новый кризис в Европе!» «Блин, тут недавно радио изобрели», — хмыкнул Будищев, — «а они всякую хрень печатают». «Чего изобрели?» — осторожно спросил Федя, но сидевший рядом с ним приятель внезапно насторожился. «Придержи своего Мерина!» — ткнул он извозчика тростью, после чего закричал разносчикам. «Эй, ребята, что там у вас про Путилова?» «Разорение крупнейшего заводчика!» – обрадованно завопил чумазый мальчуган в драной коцовейке и невозможно больших башмаках. «Держи!» – сунул ему первую попавшуюся монету Дмитрий и буквально выдрал из рук газету. Тот ошарашенно посмотрел на серебряный рубль, но, сообразив, что добрый барин не требует сдачи, тут же сунул свалившееся на него богатство за щеку и пустился на утек. «Случилось чего?» – осторожно спросил Шматов. «Случилось!» – скрипнул зубами тот и велел извозчику. «Эй, дядя, разворачивая глобли, догони в Самсоневский переулок!» Уютная квартирка в Самсоневском переулке не раз служила местом для дружных застолий и тихих семейных посиделок, но этим ясным морозным утром по ней прошел самый настоящий ураган, которого звали Дмитрий Будищев. Снеся на своем пути монументальную фигуру, вышедшей ему открывать горничной, он вихрем пронесся в кабинет инженера и, не обращая внимания на сидящего перед хозяином худосочного студента в потрепанной тужурке, грохнул кулаком по столу. «Ты это видел?» «Что тебя так возбудило, мой друг?» — высоко поднял брови Барановский. «Возбудило? Да я, блин, чуть не кончил, как меня это...» «Да скажи, наконец, толком, что с тобой приключилось?» «Со мной? Ничего!» – ответил молодой человек и бросил компаньону газету. «На, читай!» Пожав плечами, Владимир Степанович углубился в чтение, которое заняло некоторое время, а немного успокоившийся Будищев плюхнулся в кресло, после чего протянул руку студенту. «Дмитрий!» – буркнул он. «Саша?» Немного заикаясь от волнения, робко ответил тот. «Понятно», – отложил в сторону печатное издание инженер. «Я думал, ты знаешь». «Что?» «Тихо!» В голосе Барановского прорезались стальные нотки. «Николая Ивановича, наше с позволения сказать пресса, склоняет на все лады очень давно. Даже Некрасов не удержался и проехался по нему. Помнишь? Ты поклялся, как заразы, новых опытов бежать, но казенные заказы увлекли тебя опять. Я его еще со школы терпеть не могу», — недовольно буркнул изобретатель, вызвав недоуменные взгляды собеседников. «А в чем конфликт интересов?» «Какое интересное словосочетание», — оценил инженер, — «и весьма верное. А конфликт вот в чем. Создав практически с нуля современный машиностроительный завод, Путилов столкнулся с проблемой завоза сырья и вывоза продукции. Дело в том, что Финский залив чрезвычайно мелок, и все грузы, следующие в Петербург и обратно, приходилось сначала доставлять в Кронштадт, а уже там перегружать. Все это, разумеется, занимало немалое время, да к тому же и стоило недешево. Деятельная натура Николая Ивановича не могла с этим смириться, и он быстро нашел выход. Нужно прокопать канал прямо в море. И тогда корабли с большой осадкой смогут проходить в Петербургский порт и разгружаться там, что самым благоприятным образом должно было сказаться на стоимости транспортных расходов. Казалось бы, всем от воплощения этого в высшей степени амбициозного проекта будет сплошная выгода. Но не тут-то было. Существовало огромное количество посредников, крупных и мелких оптовиков, привыкших работать и зарабатывать в сложившихся условиях. И вот для них этот план был смерти подобен. И началась травля. Подкупались газетчики, давались взятки чиновникам, ставились всевозможные препоны. В конце концов, противникам канала удалось добиться отказа государству от финансирования стройки. Но Путилов был не тем человеком, чтобы сдаться, и взял кредит. Однако, как это часто бывает, предварительные сметы оказались заниженными, а проект требовал все новых и новых вливаний. И перед одним из ведущих промышленников России медленно, но верно вставала перспектива банкротства. «Однако не стоит беспокоиться раньше времени», — поспешил успокоить компаньона Барановский. «У нашего друга большие связи, и ему наверняка удастся решить эти проблемы». «Ты думаешь?» «Конечно. Давай лучше поговорим о твоем изобретении». «А что о нем говорить?» – отмахнулся Дмитрий. «Все заняты скандалом с Путиловым и на демонстрацию новых приборов, никто не обратил внимания». «А вот тут ты не прав. Посмотри на заметку на последней полосе». «Что там?» «Александр Степанович», – обратился инженер к студенту, – «сделайте одолжение, прочтите». «Извольте», – отозвался тот и, схватив газету, прочел срывающимся от волнения голосом. «Вчера в помещении минной офицерской школы в Кронштадте известный изобретатель Барановский продемонстрировал новинку – беспроволочный телеграф собственной конструкции. Хотя многие авторитетные ученые полагают изобретение не более чем техническим курьезом, последнее представляет немалый научный интерес». «О, блин, а я и не заметил», – удивился Дмитрий. «Отзыв, правда, так себе, но все же». «Да и бог с ним», – отмахнулся Владимир Степанович. «Тем более, что в Кронштадтском вестнике и заметка побольше, и полоса первая. И ты, мой друг, назван изобретателем. Так что упоминание в прессе есть. Осталось сделать доклад на физико-математическом факультете Петербургского университета. Собственно, этот молодой человек и прибыл сюда, чтобы привести приглашение для нас с тобой. Вы, кажется, уже познакомились». «Александр Степанович Попов», – представился студент, вогнав будущего в ступор. Дело в том, что он совершенно не помнил, как звали настоящего изобретателя радио. Ни Гильермо, ни Никола, ни Генрих Рудольф, ни другие имена ничего ему не говорили. В памяти осталось только профессор Попов. А сколько их Поповых в России? «Я считаю, что вы должны подать на газету в суд», убежденно продолжал новый знакомый, «написать о таком важном изобретении и не упомянуть его настоящего создателя – это свинство». «Базара нет», – машинально согласился Будищев. «Не стоит так кипятиться», – примирительным тоном заявил Барановский. «Надо обратиться в редакцию, и они опубликуют заметку с опровержением. Таким образом, будет второе упоминание в прессе, которое опять-таки не будет ничего стоить». Пока Владимир Степанович утихомирил разбушевавшегося Дмитрия, отставшие от старшего товарища Федор с Семкой помогали подняться и привести себя в порядок Глафири. «Ах ты мне!» – причитала она. «Как есть убил разбойник!» «Ну что вы, барышня!» Конфузливо приговаривал Шматов, пытаясь помочь пышнотелой горничной и при этом не схватить ее ненароком за какое-нибудь особенно выпуклое место. «Все хорошо, ничего страшного не приключилось». «Легко вам говорить, куксилась та, а я слабая женщина, меня всякий обидеть может». «Да ладно тебе, Глаша», прервал поток жалоб Семен. «Тебя, конка, не всякая переехать сумеет, где уж тут». «Ах, ты негодный мальчишка!» С полуоборота завелась Глафира. «Да я тебе!» «Что здесь происходит?» Спросила привлеченная шумом хозяйка дома, с недоумением разглядывающая развернувшуюся перед ней драму. «Доброго утречка вам, Паулина Андреевна!» Радостно, будто родную матушку, поприветствовал ее мальчик. «А мы вот с Дмитрием Николаевичем к вам зашли, а Глаша, значит, от радости чуть не упала». «Это правда?» – удивилась мадам Барановская и перевела взгляд на ошарашенную таким наглым заявлением горничную. «Конечно, правда!» – продолжал, немало не смутившись, юный гальванер. «А вы, простите, кто?» – обратила она внимание на топчущегося рядом Федю. «Шматовы мы», – сконфуженно отвечал тот. «Барышня, вишь, упала, так я пособляю». «Это сослуживец Дмитрия Николаевича!» Поспешил к нему на помощь Сёмка. «Приехал из деревни». «Очень приятно». «Ага, душевно рад». «Вот что, господа», – решительно заявила хозяйка дома, сообразив, что правды тут не добьется. «Немедленно раздевайтесь и идите в гостиную, а Глаша подаст нам чай. Я же пойду к Владимиру Степановичу и поговорю с ним». Паулина Андреевна была женщиной решительной, а потому немедля выполнила свое намерение, но, войдя в кабинет супруга, не обнаружила там ни малейших беспорядков. Напротив, Владимир Степанович и его гости беседовали самым мирным образом, точнее, говорил больше Будищев, а инженер и студент внимательно слушали его. «Для того, чтобы увеличить дальность передачи, – уверенно вещал Дмитрий, – нужна длинная антенна». «Что, простите?» – переспросил Попов, тщательно записывающий все в записную книжку. «Колебательный контур», – вспомнил правильный термин «изобретатель». «И что эта самая антенна из себя представляет?» «Стальную проволоку, натянутую между...» «Да чем угодно. В лесу можно на деревьях, на корабле между мачтами, в городе можно рамку деревянную сделать и поднять повыше». «А какие размеры?» «Чем больше, тем лучше. А вот форму рамки и сечения проволоки нужно будет подбирать». «Определить экспериментом», – понятливо кивнул будущий профессор физики. «И на какое же расстояние можно будет установить связь?» «Неограниченная», – почти прошептал Дмитрий с таким видом, будто доверял собеседнику величайшую тайну. «Господа, у вас все в порядке?» – прервала поток красноречия хозяйка. Все присутствующие тут же встали, приветствуя ее, а Будищев вдобавок отвесил еще и церемонный поклон, который в иных обстоятельствах можно было бы назвать шутовским. «Паулина Андреевна», почти искренне извинился он, «простите великодушно, ворвался тут к вам, как хан Батый, Глашу перепугал, молодого человека оконфузил, а все от того...» «Полно, Дмитрий Николаевич!» – мягко прервала покаянную речь мадам Барановская. «Мы всегда рады вас видеть!» «Это правда!» – поспешил подтвердить ее слова хозяин дома. «В таком случае, если вы закончили, то, быть может, соблаговолите попить с нами чаю?» «С плюшками?» – жалобным тоном спросил Дмитрий, придав своему лицу максимально умильное выражение. «Разумеется!» Сдерживая смех, отвечала Паулина Андреевна. «Мне, право, неловко», – попытался отказаться студент, но его никто не стал слушать. Хотя Барановскому почти удалось развеять опасения своего компаньона, душа того была неспокойна. Будищев привык доверять своим инстинктам, а сейчас они просто кричали, что дело нечисто. Однако, как узнать, справедливы ли опасения? Самые свежие новости, разумеется, у газетчиков. Другой вопрос, правдивы ли они. Но тут Дмитрий надеялся разобраться, и потому, выйдя из дома инженера, решил отправиться в одну знакомую ему редакцию. «А нам куда же?» – робко спросил Федор. «Поезжайте в мастерскую, хотя...» «Вот что, дружище!» «Не в службу, а в дружбу. Пойди к Путиловскому заводу, типа работу ищешь, да потолкайся среди мастеровых. Поспрашивай, как там дела?» «Хорошо. А зачем?» «Нужно узнать, есть ли заказы, вовремя ли платят жалования и вообще, чем люди дышат». «Понятно». «Может, лучше я?» – недоверчиво глядя на Шматова, спросил Семен. «У меня среди тамошних учеников приятели есть. Я разом все разведаю». «Эх ты, разведчик!» – скупо усмехнулся разом переменившийся Федор и, посмотрев на армейского товарища, твердо сказал. «Сделаю, командир». «Давайте оба», – решил Дмитрий. «Ты пацанву расспросишь, ты со взрослыми поговоришь, а я тоже поинтересуюсь тут в одном месте. Вот вам трояк на расходы. Мелким пряников купите, взрослым косушку, чтобы разговорить». Протянув своим агентам деньги, Будищев свистнул извозчика и отправился прямиком в редакцию петербургского вестника, а те дружно зашагали в сторону завода. По дороге они сосредоточенно молчали. Шматов обдумал, как бы ловчее выполнить данное ему поручение, а Семка, обидевшись на снисходительное отношение к нему. «Почему ты его командиром назвал?» – не выдержал первый мальчишка. «Командиры есть», – пожал плечами занятый своими мыслями Федор. «Мы ведь с ним на войне были. Он же не офицер. И что с того? Их благородие господин поручик Линфорс без совета с графом ничего никогда не делал. Может, потому мы и живы остались. Почти все». «Он что, вами командовал?» «А то! Он братунтером был, а это такое дело. Им иной раз услужить важнее, чем ротному, потому как у господина капитана забот много, а тут...» «И вы вместе турок били?» «Мы, Семушка, охотниками были, разведчиками. Вот и сейчас в поиск идем, понял?» «Ага, тогда шагай и не мешайся». «Это мы посмотрим, кто мешаться будет», – недовольно пробурчал про себя мальчишка, но в открытую возражать не посмел. Еще недавно петербургский вестник был совсем уж заштатной газетенкой, лишь по недосмотру божьему именуемой печатным изданием. Но за последний год дела пошли веселее, и теперь нет. Респектабельной газетой вроде «Ведомости» или «Русского инвалида» она не стала, но финансовое состояние ее значительно улучшилось. Во всяком случае, Ефим Иванович Нарышкин, один из старейших сотрудников издания, именно так и думал, заказывая у разносчика свежую кулебяку. А ведь были времена, когда и дрянному бутерброду с заветренной ветчиной радовался. «Мосье Постников, вы будете что-нибудь заказывать?» – обернулся он к молодому коллеге. «Пожалуй. Что изволите, барин? Пирог с визигой, если можно. Отчего же нельзя? Со всем нашим удовольствием. Благодарю, любезный. А водки не желаете?» «Увы», – грустно заметил молодой человек, – «тот самый случай, когда желания есть, а возможности за ними не поспевают». «Все философствуете, Николай Николаевич», – поморщился Нарышкин, втайне надеявшийся, что его коллега окажется более платежеспособным. «А что же остается в таком случае?» – начал тот, но застыл на полусловии, заметив идущего в их сторону по коридору посетителя. «В каком случае?» «Беру свои слова назад, милейший Ефим Иванович», – быстро заговорил Постников, воровато пряча пирог в ближайший ящик. «Сегодня мы будем обедать по высшему разряду». «Здорово, акулы пера!» – поприветствовал репортеров Гудищев. «Дмитрий Николаевич, какими судьбами?» «Да вот, шел мимо и решил навестить». «А как это мило с вашей стороны! А что за дрянь у вас тут воняет?» «О, это такая трагедия! Кто-то умер?» «Не исключено. Просто заходил этот каналья-разносчик и все тут провонял своими мерзкими пирогами». «Так вы уже пообедали?» «Нет!» – почти закричал Постников. «Мы честные журналисты, а потому вынуждены влачить жалкое существование в мире полном несправедливости. У нас нет денег даже на такую дрянь, как у этого мизерабля с лотком». «Сочувствую». «Благодарю, друг мой. Только сопереживание прогрессивной российской общественности помогает выживать прессе в это нелегкое время. Как это у поэта? Бывали хуже времена, но не было подлей». «У вас какое-то дело?» – вмешался Нарышкин, не выдержав словоблудия молодого коллеги. «Да есть одно. Всегда рады вам помочь. Впрочем, здесь несколько неудобно говорить о серьезных вещах. Если угодно, я знаю тут неподалеку прелестный ресторанчик». «А трактира вы тут не знаете?» – поспешил урезать запросы репортера Будищев. «Неподалеку». «Как не знать?» – расцвел Ефим Иванович, предвкушая солянку и расстегая в подхлебное вино. Трактир и впрямь был совершенно рядом. Более того, Дмитрий неоднократно бывал там с журналистами, но те с завидным постоянством пытались повысить ставки, а он не менее регулярно обламывал их ожидания. Это все давно превратилось в своеобразную игру, правил которой, впрочем, никто не нарушал. Ели господа репортеры истово, как будто молились неведомому богу. Чокнувшись и тут же опрокинув в себя рюмки с водкой, они торжественно заедали ее горячим варевом, потом хватались за холодную буженину со слезой на срезе, хрустели солеными огурчиками, снова брались за ложки и без устали работали ими, пока, наконец, не покончили с угощением. «Недурно», – довольным тоном заключил Нарышкин. «Так что вы хотели?» «Я хочу все знать про газетную кампанию против Путилова». «И только-то?» – крутнул головой газетчик. «А зачем вам это?» – осторожно спросил Постников. «Да так, интересуюсь». «Похвально», – поспешил перехватить инициативу Ефим Иванович. Вы еще так молоды, и потому вам все интересно. Что же, мы охотно приоткроем вам эту завесу. Все сколько-нибудь крупные деньги в России так или иначе крутятся возле императорского двора. И чем ближе человек к священной особе государя-императора, тем ближе он к этим потокам. Николай Иванович Путилов долгое время был к ним очень близко. Хорошие отношения с великим князем Константином, дружба со многими адмиралами и прежде всего управляющим морским министерством адмиралом Краббе позволяли ему решать множество вопросов, не тратя времени на бюрократические препоны. Прямым следствием этого стало изрядное количество врагов, которых он себе нажил. Ведь на свою беду Путилов – честный человек. «Как это?» – удивился Будищев. «Очень просто», – улыбнулся репортер. «Ведь если никто не ворует, то и поделиться наворованным не сможет». «Логично. Но и это еще не все». Будучи креатурой великого князя Константина, Николай Иванович напрямую зависит от положения своего патрона. А дела у партии Мраморного дворца в последнее время идут неважно. Прежней близости с царственным братом у Константина уже нет. Наследник цесаревич его ненавидит. За что? Ну, во-первых, за либеральные взгляды. Сам Александр Александрович, как вам, вероятно, известно, яростный охранитель и даже не считает нужным скрывать, что, заняв трон, первым делом свернет реформы отца. Во-вторых, цесаревич – человек твердых моральных принципов, жену любит, любовниц не имеет и к легкомысленным увлечениям своих родственников относится крайне неодобрительно. И что? Да то, что Константин открыто живет с балериной Кузнецовой и имеет от нее детей. Ну а чем он хуже брата? В том-то и дело. Царственному отцу цесаревич ничего сказать или сделать не может, но вот горячо нелюбимому дядюшке после его воцарения придется туго. Понятно. А что оптовики? Какие еще оптовики? Те, которым его канал поперек горла. Плюнуть и растереть, убежденно заявил раскрасневшийся от выпитого постников. Если бы Путилов, а точнее великий князь Константин, по-прежнему был в силе, он бы этого Овсянникова и прочих титов-титычей в раз проглотил и не поморщился. То есть их можно не принимать в расчет? Нет. Возразил более опытный в житейских делах Нарышкин. Купцы, конечно, люди маленькие, однако же именно маленькие блохи едят собак, а никак не наоборот. Конечно, иногда случается, что док выгрызет особенно досадившее ему насекомое, только ведь пока он одного пытается ухватить зубами, остальные 100 продолжают кусать своего хозяина. Так что купчишек не стоит недооценивать. Тем паче, что они-то как раз не забывают делиться с власть имущими своими доходами с... К тому же есть еще один проект порта, пьяно усмехнулся Николай. Конкурент? Да еще какой! Сам Штиглиц продвигал Ораниенбаум. Александр Людвигович, значит, задумался Будищев. «Вы что, знакомы?» – мгновенно отреагировал Ефим Иванович. «Да какое там?» – отмахнулся Дмитрий. «Где я и где он? Скажите лучше, можно ли газетную кампанию развернуть в обратную сторону?» «Чтобы все начали хвалить Путилова? Нет ничего проще. И как?» «Элементарно, любезный Дмитрий Николаевич!» Голос Нарышкина стал вкрадчивым. «Но тут трактиром не обойдешься». «Понятно», – засмеялся Будищев, хлопнув себя по лбу. «И впрямь, чего это я?» Репортеры с удовольствием поддержали его смех, но тут же заткнулись, напоровшись на острый взгляд Дмитрия. «А почему ваша газета не участвует в травле?» «Видите ли, дражайший», – пустился было в пространные объяснения Постников, но старший товарищ грубо прервал его. «Наш редактор с удовольствием бы продался. Да вот беда, никто покупать не захотел». «В общем, да», – вынужден был с горечью согласиться Николай. «Маловат масштаб у нашего вестника». Миссия Федора и Семена увенчалась, если можно так выразиться, не меньшим успехом. Побывав на заводе, они разузнали множество подробностей и теперь были готовы вывалить их на будущего. Первым докладывал Семка. По его словам, дела у Путилова шли неважно, и его друзья-ученики продолжали служить там только от безысходности. «Это верно», – поддакнул Шматов. «Мне так и сказал один земляк. Куда ты, мол, дурак, лезешь? Жалования задерживают, в лавке харч не отпускают. Мастеровые разбежались бы, да некуда». «Все так плохо?» «Заказов нет. Сказывали, будто казна собиралась паровозы заказать цельных 100 штук, а потом отказалась». «Железные дороги в России кончились», – удивился Дмитрий. «Это уж я не ведаю. А может, подряд другому заводу отдали?» В ответ на последний вопрос Федор только красноречиво развел руками. Но его собеседник не ждал ответа, а, прикрыв глаза, несколько минут напряженно думал. Судя по всему, у Путилова и впрямь были проблемы. Но вот насколько серьезные, и может ли он, Будищев, ему помочь? И самое главное, стоит ли подписываться? Ему, выросшему в лихие 90-е, пришло на ум сразу несколько вариантов вмешательства от несчастного случая с главой Оптовикова-Овсянниковым до диверсии на Коломенском заводе, но... «Блин, вроде нормальную водку пили», – помотал он головой, будто отгоняя наваждение, «а в башку всякая фигня лезет». «Что с тобой?» – испуганно спросила Геся. «Все в порядке», – поспешил успокоить ее Дмитрий. «Не бери в голову». «Я боюсь, когда у тебя такое выражение лица». «Не стоит». «Хорошо, не буду. Но все же, что тебя беспокоит?» «Ничего», – по слогам ответил он ей. «Если эти проблемы можно решить в принципе, то Путилов их решит. А если нельзя, то нечего и париться». «Ладно, как скажешь. Лучше расскажи, как у вас со Стешей дела». «Какие дела?» «Ну, я про тех эмансипированных клиенток». «Ах, вот ты про что! Все просто прекрасно. Мамаша немного шокирована, хоть и старалась не подавать виду, а дочь в восторге и наверняка уже рассказала о своих впечатлениях всем подругам». «Заказ хоть сделали?» «Спрашиваешь? Вот и славно». «Послушай, я тут подумала, нужно как-то привлечь клиентов к нашей мастерской. Может, ты сделаешь какую-нибудь гальваническую игрушку?» «Игрушку? Ну да, что-нибудь эдакое». «Блин!» – вскочил Дмитрий. «Гедвига Генриховна, ты гений!» «А почему?» – удивилась девушка такой реакции. «Потому что тебе в голову приходят гениальные мысли, хоть ты об этом и не подозреваешь». «Знаешь, Будищев, ты иногда так хвалишь, что хочется в ответ ударить тебя сковородкой». «Помилуй, барыня». «Помилую, если ты сделаешь то, что я прошу». «Тут все просто. Надо лишь несколько хороших электрических ламп. Но главное... игрушка!»